Слушаюсь. Я специально задержалась, чтобы Билли и оборотень встретились и разговорились. Думаю, женщине будет полезно пообщаться с обновленным альфой оборотней Британии. Хе-хе. Я как раз подходила к комнате, когда оттуда начали доноситься ругань и взаимные угрозы двух волшебников. Самое-то, чтобы вмешаться. Позволю себе напомнить, что вы находитесь на моей территории, холодно обронила я, входя в гостиную. Мужчина и женщина мгновенно заткнулись и разошлись по разные стороны комнаты. Мысленно хмыкнув, я посмотрела на Беллу. Тетя Бель, что-то не так, с какой стати здесь делает этот предатель? Мгновенно взвелась Лестриндж, чем заслужила недоброе рычание со стороны оборотня. Перевожу взгляд на Сивого и осматриваю его с ног до головы. Красивый и статный мужчина, в котором теперь просто невозможно узнать того грязного и заросшего шерстью полуоборотня. Вся шерсть пропала, будто он решил побриться, но на самом деле обе его ипостаси существуют теперь полностью раздельно. Сшитый по фигуре официальный костюм совершенно не скрывает мощную атлетическую фигуру. Класс, говорят, у него даже гарем теперь есть. Хе-хе, Сивый, вскидываю бровь в немом вопросе. Прошу меня простить, моя госпожа. Поклонился мужчина. Миссис Лестриндж, совершенно не разобравшись в ситуации, начала сыпаться оскорблениями в мой адрес. Не смог смолчать. Неудивительно, фыркнула я. Тетя, вновь обратилась я к женщине. Да будет вам известно, что верность может быть только по отношению к живому сюзерену или роду. Оборотни Туманного Альбиона приносили клятву темному лорду, ни его роду, ни его вассалам, коими являются пожиратели смерти. Теперь оборотни подчиняются роду Поттера, и на то есть веские причины. Я права, Сивый, абсолютно верно, сцепив руки за спиной и расправив плечи, произнес Сивый. Леди Поттер смогла решить самую важную проблему всех оборотней магической Британии, и теперь, согласно договору, мы служим ее роду. Волан-де-Морт не исполнил свои обязательства в отличие от леди Поттер. Что-то я не припомню за тобой такой тактичности и разумности. Фыркнула Белла. «Все меняется в этом мире», — оскалился оборотень. «Я тоже подвержен изменениям. Когда темный лорд вернется», — зашипела женщина, но ее прервала уже я. «Ничегошеньки он не сделает со своими союзниками», — фыркнула я. «Оборотни теперь подчиняются мне, а я союзник, а не подчиненная. Я передам твои слова моему господину», — предупредила меня тетя. «Я сама это ему скажу», — пожала я плечами и посмотрела на Сивого. «Принес, да». Кивнул мужчина, извлекая из нагрудного кармана расписанную рунами черную шкатулку. «Правда, мы потеряли двоих, пока смогли извлечь его из тайника», – пожаловался Альфа. «Передай мне имена их родственников», – сразу потребовала я, забирая шкатулку. «Я щедро компенсирую их утрату». «Не сомневаюсь», – улыбнулся Сивый. «Итак», – повернула я шкатулку к Беллатрисе и открыла ее. «Еще один кусочек пазла у нас в руках. Следующий ход за тобой, Белль. Я готова». Кивнула женщина, жадно пожирая глазами перстень внутри экранирующей шкатулки. «Я, некромант, прямой потомок Хелли, неофициальная темная леди Туманного Альбиона с неоднозначной репутацией. Кощей, древний маг, ставший полноценным личем. Немного взбалмошный и чудаковатый бессмертный, трясущийся над своей родиной, как его персонаж из сказок над златом. Граф Дракула или Влад Цепеш, лорд-вампир, стоящий над всеми кланами вампиров мира. Любой ковен крови не может даже вздохнуть лишний раз без его разрешения. Усаги Мацуа, красивая девушка, вызывающая у меня неоднозначные позывы и желания. Потомственная колдунья, представительница народа Кицуне и представитель японского сигуната. Сейчас девушка прячет свои хвосты, но я слышала, что их у нее ровно 6, а 7-й только-только начал проявляться. Следовательно, ей чуть больше 6 веков. Цзиньлун. Взгляд его раскосых золотых глаз с вертикальным зрачком заставляет немного нервничать, но это не значит, что испытываю перед ним какой-то трепет. С одной стороны, я уважаю его силу, но частичка крови семьи Блэк просто требует от меня его немедленное устранение. Чертовы драконоборцы. И самое прикольное, что он чувствует то же самое. Взаимная неприязнь с первых секунд знакомства. Но мы с ним слишком разумны для глупой вражды. Мыка. Хе-хе. Этот персонаж вообще здесь быть не должен, и присутствует как обычный наблюдатель. Индийцы Северной резервации прислали своего представителя со своими предложениями. Даже не смешно. Шаманы в предстоящем светопреставлении ничем помочь не смогут. Особенно, когда их осталось так мало. Пару сотен еще куда ни шло, но всего 3 десятка. Не смешите меня. Только моих сил хватит, чтобы раскатать этих курителей в тонкий блин за пару секунд, и я даже не напрягусь, но все равно интересно, что они здесь забыли. Темный совет, хе, как громко звучит, то, итак, взял слово Кощей, причины, по которой мы все здесь собрались, в письмах озвучены не были, действительно, открыто зевнула Усаги, да и ночью собираться, серьезно, кому-то солнце не очень приятно, оскалился Влад, ваше существование нежить, ваши проблемы, осадил вампира Цзинлун, ну, знаешь, начал подниматься со своего места Цыпеш, как громкий удар по поверхности стола заставил всех скрестить взгляды на Кощея. Разбираться будете за пределами стен моего дома, холодно обронил Лич, успокоились, обвел он всех взглядом, хорошо, пока не начали, задавайте свои вопросы, что она здесь делает, кивнула в мою сторону Кицуне. Именно она и попросила нас всех собраться, ответил Кощей, я и Влад за нее ручаемся, очень разумная девочка с недетским мышлением и планами. Прошу принять ее слова всерьез и не смотреть на физический возраст. Представители Туманного Альбиона давно не выходили с нами на связь, удивленно склонила та голову. Что привело тебя, дитя, в наш круг? Раз вы решили сразу перейти к делу, то не стану оттягивать данный вопрос. На удивление собравшихся, мой голос звучал ровно. Начну с относительного начала, опускаю руки на стол перед собой и, вперев пустой взгляд в круглый светильник в середине, начала излагать свои мысли. В начале этого года под моим чутким руководством был основан новый род, Витая. Глава рода находится в вассалите Тикраду Поттер, но суть не в этом. Во время основания рода, особенно если его основывает первородный, есть возможность провести ритуал, позволяющий заглянуть в будущее. И оно мне откровенно не понравилось. Отстраненно наблюдаю за реакцией разумных. Кицуне мгновенно напряглась, так ее эмпатические способности помогли ей понять, что я совершенно не шучу. Дракон в человеческом обличии смотрелся смесью скепсиса и презрения. Кощей и Влад нахмурились, но предпочли промолчать. Прежде чем мы продолжим, позвольте я покажу то, что видела. Достаю из кармана пиджака зеркало и кладу его на стол. Пара взмахов палочкой и над зеркальцем образуется экран, содержащий мои воспоминания. Это, конечно, не думосброс, но позволяет просматривать воспоминания сразу нескольким людям. Я показываю им то, что увидела в своем видении, исчезновение магии из нашего мира. Вместе с этим видением я показала и вариант развития технологий мира маглов. Тотальная слежка вывела Кицуне из себя до такой степени, что девушка потеряла контроль над своей иллюзией и показала свои хвосты и ушки. Когда образы закончились, зеркальце покрылось трещинами и распалось в мелкую серебристую пыль. Как вы видели, взмахом руки удаляю пыль со стола. Судьба у нас не очень хорошая. Взгляд за грань, мрачным голосом проговорил дракон. Опасный из-за нагрузки на мозг ритуал, но самый точный из всех доступных. То, что ты увидела, напрягает, Альбус, зашипела лисица. Его необходимо. Как вы его выкурите из школы? Изгибаю бровь. Как вы сможете справиться с волшебником, что присосался сразу к четырем источникам? Как справиться с человеком, который главенствует в замке с защитой, что ставили еще архимаги древности? Выманите дело с концом, рыкнула девушка. Этим я и занимаюсь, кивнула я, вызвав удивленные взгляды окружающих. Как вы видели, кивок на то место, где было зеркальце. Мирная жизнь вплоть до определенного момента. Мирная потому, что по его задумке я должна одолеть Валан-де-Морта, благополучно убившийся Аваду, тихо хохотнула я, но быть жертвенной овечкой я не собираюсь. В данный момент я почти собрала душу темного лорда воедино и собираюсь дать ему тело. Скептический хмык дракона был мною проигнорирован. Волди доигрался, и моя богиня дала мне добро на распоряжение его душой, как мне только заблагорассудится. Я верну темного лорда, и Британия вспомнит, что такое террор и страх, и не стану вмешиваться, ухмыльнулась я, и Дамблдору ничего не останется, кроме, как лично с ним сразиться, понимающе кивнул Влад. Именно, кивнула я в ответ, Волди достаточно сильный волшебник, чтобы сразиться с ним, а мы добьем победителя. В принципе, на этом можно было бы закончить наше собрание. Однако, я внимательно осмотрела собравшихся. Вас устраивает существование в изоляции? Повисла неприятная тишина, ненадолго. Что ты предлагаешь? Поинтересовался Кощей. Закостенелость магического общества ни к чему хорошему не приведет. Я предлагаю взять правление над миром в наши руки. Ха-ха-ха-ха-ха. Прорвала Кицуне. И как ты себе это представляешь? Долго, нудно, но реально, пожалуй, я плечами. Шевеление Волди и Дамблдора приведет к активности Инквизицию. Пользуясь их конфликтом, мы способны выловить паладинов и хорошенько покопаться в их головах, уважительно киваю женщине. Что я предлагаю именно вашему народу? Предлагаешь ковыряться в мозгах этих фанатиков? Скривилась лисица. Я бы сама так сделала, но... Пожимаю плечами. Легименция мне недоступна по некоторым причинам. А вы способны пробить любой ментальный щит и блок. За душевное равновесие фанатиков можете не волноваться. Меня интересует расположение их баз. Зачем? Удивился Влад. У тебя все равно нет такого количества бойцов. Столько есть у меня, но вампиры против паладинов, что дети с палкой против пулеметчиков. А смысл нападать прямо? Хохотнула я и кинула на стол небольшую сферу. Есть способ избавиться от них и с помощью самого мира. Что это? Поинтересовался Кощей. Артефакт, создающий прокол реальности, огорошила я собравшихся. Это даже не смешно, фыркнул дракон. Способы их изготовления были мною восстановлены, ухмыльнулась я. Изнанка сейчас переполнена энергией, и если активировать это, киваю на сферу, мы получим прорыв инферно. Народ завис. Давным-давно именно с помощью подобных артефактов не слишком сильные волшебники могли проникать наизнанку мира. Теперь же этими артефактами пользуются только в крайнем случае. В России проникновение наизнанку обеспечивает Кощей. К экспедиционным группам присоединяются еще Япония и Китай. А сегодня мелкая девочка заявляет, что смогла восстановить рецепт изготовления таких артефактов. Да, у собравшихся разрыв шаблонов. С учетом того, что творится в изнанке. Пробормотал Кощей, это страшное оружие, именно его я и предлагаю использовать против инквизиции, улыбнулась я, а последствия, с ненатуральным скепсисом в голосе поинтересовалась Кицуне, как будем устранять, спросила глава ковена демонологов, иронично поинтересовалась я, звонкий смех стал мне ответом, темная леди, хохотала женщина, церковь со своим богом сама вырыла могилу человечеству, фыркнула я. Уничтожение магов привело к перенапряжению изнанки и нас слишком мало для того, чтобы ее чистить с достаточной регулярностью. В моей стране это направление магии вообще считается запретным. Глупо, хмыкнул дракон. Глобальный прорыв инферно не за горами, дамы и господа, развела я руками. Так почему бы нам не использовать его себе во благо, разбив на несколько частей, а после, уточнил Кощей. Когда справимся с инквизицией, не после, а в процессе, хмыкнула я, инфильтраторы вампиры Кицуне обольстительницы с их обаянием и магией крови, улыбаюсь Владу, а тот спустя пару секунд растягивает губы в клыкастой ухмылке, власть имущая мира сего под контролем, именно, слишком дерзко, хмыкнул дракон, но мне нравится, пусть ты и частично Блэк, девчонка, но твои доводы меня убедили, и мы поможем тебе с материалами для этих артефактов. Он кивнул на сферу. «Как я могу видеть, ты использовала множество частей наших тел, на его заявление я лишь кивнула, подтверждая его догадку, натравить мир на святую инквизицию, захватить власть в мировых державах с помощью заклинаний, подкупа или обещания еще большей власти, миром будут править темные», ухмыльнулась Кицуне. «Мой ковен согласен на такое, мы начнем подготовку», взял слово Кощей, «с тебя устранение Дамблдора и его сторонников». Уже в процессе, улыбнулась я, осталась последняя часть души темного лорда, но поймать ее будет почти невозможно, так как это волшебная змея-фамильяр, придется ждать хода со стороны Волди, нам потребуется несколько лет, задумчиво протянул Цепеш, действительно, куда торопиться, время пока есть, 0.23, дементоры, месть продолжается, унылое завывание ветра за окном и дождь немного портили оживленную атмосферу в нашем купе, но настроение всех моих друзей все равно было приподнятым. Конечно, тренировки то закончились. Хе-хе, наивные. Пусть пока побудут в неведении. Лето выдалось, насыщенным на события. Начнем с того, что теперь на моем указательном пальце правой руки красовался перстень из черного металла, добытого на изнанке мира. Почти полная копия моего перстня главы рода, но в качестве символа на ней был изображен круг. Символ темного совета, в который я недавно вступила с позволения и поддержкой Кощея. Хорошо, что перстень может становиться невидимым, так как ДДД состоял в противоположной фракции. Можете себе представить, что может сделать со мной Альбус, если узнает об этом. Никакие клятвы преподавателя или директора школы его не остановит, так как этот фанатик спит и видит, как уничтожает темный совет. Так что я, скрытый агент совета на территории светлых. Хе-хе. Почти все оставшееся время я посвятила сборке артефактов, занятиям с дочерью и тренировкам, как себя любимой, так и команды. А дочка вообще меня очень радует. Так как девочка является основательницей нового вида, ее потенциал просто огромен и развивается она с бешеной скоростью. Думаю, к концу моего обучения в Хаге, Стелия будет знать почти всю школьную программу. Ребята, кстати, совершили качественный скачок и уже сейчас по силе соответствовали хорошо подготовленной группе Авроров. Поодиночке ребята еще слабоваты, но работе в команде я их обучила, что удваивает эффективность каждого из них. Состоялся разговор Невилла и Беллатрисы. Мне и наставнику, конечно, пришлось опоить обоих успокаивающими зельями и провести парнишке многочасовую лекцию о взаимоотношениях магических родов, чтобы тот не совершил какую-либо глупость, но оно того стоило. Флешбек. Билли и Невиллу проговорили несколько часов, сидя друг напротив друга, а я сидела чуть в стороне и не вмешивалась в их диалог. Лишь под конец, когда Невилл со слезами на глазах чуть ли не проклял своих родителей за то, что они сделали и на что чуть ли не подписали род Лангботомов, я выложила на стол перед ним две тюрьмы духа. «Это то, что я думаю», — глухим голосом поинтересовался парень. «Именно», — кивнула я и села обратно. «Фрэнк и Алиса, так это ты их убила?» Он перевел на меня усталый взгляд. «Ты меня достаточно хорошо знаешь, чтобы понять, что я не просто так это сделала. Я вынесла приговор крови, и магия приняла мою сторону. Кто мы, чтобы идти против ее воли? Покажите мне», — потребовал Невиллу. «Я хочу увидеть то, что сделали мои родители». Приказав Мика принести омут памяти, я скинула туда свое воспоминание, а потом это сделала еще и Белла. Невиллу просматривал наши воспоминания несколько раз, а потом просто взял тюрьмы в руки и встал на одно колено перед Беллатрисой. «Я, Невилл Лангботом, наследник рода Лангботом, за преступление своих родных, перед лицом Беллатрисы Лестриндж, приношу свои извинения и отдаю в дар души провинившихся». С этими словами он передал шокированной женщине две кристаллические сферы с искорками внутри. «Я, Беллатриса Лестриндж, принимаю этот дар и извинения», — кивнула тетя. «Вражда между нашими родами окончена, наследник рода Лангботом». «Да будет так». Легкая вспышка магии Невилл со слезами на глазах покинул комнату переговоров. Легким взмахом руки я отослала Сия за ним проследить, чтобы тот ничего глупого не совершил. «И что мне с этим делать?» — грустно вздохнула Бель, держа в руках тюрьмы. «Доступа в Мэнор Лестринджи у меня нет. Гримма 12. Вальбурга будет рада тебя видеть», — хохотнула я. «А души?» Я аккуратно взяла одну из сфер. «Я знаю, куда их применить». «И куда же?» — хмыкнула тетя. «Ты все еще хочешь иметь детей?» — иронично изогнула я бровь. Конец флешбика. Сейчас Белла отлеживается на Гримма 12 после сложнейших ритуалов и усвоения духовной энергии родителей Невилла, а сам парень будто сбросил тяжелую ношу с плеч и расслабленно общается с друзьями. «Я же рассматриваю притворяющегося спящим Люпина». Рельсы канона привели нашу компанию в купе, где спал новый преподаватель Зати, и теперь я жду явления дементоров. И сдерживаю зевотные позывы, спать хочется жутко, однако нервное перенапряжение стоило усилий. А вообще маховик времени творит чудеса, если очень нужно успеть и быть в двух местах одновременно. «Какого хрена?» – несдержанно ругнулся Рональд, как только поезд резко остановился и свет в вагонах погас. «Внимание!» – обратилась я ко всем. «Приготовьтесь встречать незваных гостей. Никакой паники или суеты». Ребята меланхолично достали часть своего боевого снаряжения и принялись ждать. Чувствую, как Люпин напрягся, но делать что-либо он пока явно не собирается. Достаю палочку и кинжал с кристаллом-накопителем для порабощения темных сущностей. Сейчас нам ничего не угрожает, так как я при посадке в вагон разместила защитные артефакты на входе, но перестраховка никому не помешает. Скрежет металла, утробный вой искусственного монстра и шепот тысячи голосов проносится по моему сознанию. Суки, даже в мое сложно структурированное сознание проникли, что говорить о моих друзьях. Спокойствие, перевела я на себя внимание ребят. Судя по ощущениям, это дементоры, стражи Азкабана. Что забыли здесь эти твари? Сквозь зубы поинтересовался Драко. Ему, как наследнику эльфов, особенно хреново рядом с порождением некромантии. Последнее время он и на меня немного нервно реагирует, но быстро приспосабливается. В пророке говорилось, что дементоров разместят вокруг школы, чтобы те искали Беллатрису и Сириуса, вклинилась в разговор Гермиона. «Видимо, остановили с инспекцией. И как они собираются их искать?» — хмыкнул Невиллу. «Эти твари слепо идут только на поводу своей жажды. Чем больше страха, тем они сильнее тянутся к жертве. Видимо, именно так и собираются искать Лестринджа и Блэка», — фыркнула я, а потом почувствовала, как кровь отхлынула от лица. «Видимо, не только я поняла смысл сказанного, так как ребята мгновенно подобрались и побледнели. Первогодки». Подорвался со своего места Рональд и первым вылетел из купе, на ходу натягивая свои боевые перчатки. «Ходу!» — рявкнула я, подгоняя свою команду. Из купе мы вылетели не как неорганизованная толпа, а поочередно прикрывая друг друга со всех направлений. Кстати, выходя в коридор, Драко успел пустить одну энергетическую стрелу в другой конец вагона и оттуда донесся жалобный вой стон. «Один готов!» — Драко не сдерживался. Прорываясь в последний вагон, я была впереди вместе с Роном, так как мы были ударниками команды и от каждой нашей атаки оставалась горстка пепла и старая мантия твари. Приходилось несколько раз одергивать Рона, так как вмешательство в сознание любой берсерк воспринимал как личный вызов, а дементоры только и могут, что высасывать энергию и лезть в головы своих жертв. Короче, наше продвижение к первочкам было довольно феерично и красочно. С утробным рыком Рон кидается на группу дементоров и притягивает их внимание к себе. Я быстро вывожу из строя твари или оставляю подранков, которых добивает Драко. За нашими спинами присматривает Гермиона, а Невилла и Джинни проверяют купе на наличие пострадавших, чтобы быстро оказать помощь нуждающимся и следуют дальше. Четко, слаженно, как хорошо отлаженный часовой механизм, собранный умелыми руками мастера. Прямо льстит. Хе-хе. Как и предсказал Невиллу, вагон с первочками был просто забит этими тварями, и наше появление заставило стоящих столбами старост действовать. Правда, для того, чтобы расшевелить этих тормозов, пришлось буквально вбить их в стену коридора, чтобы не мешали. Только когда мы расправились с большей частью тварей, мимо нас пролетела пара патронусов. Обернувшись в сторону старост, я увидела двойку моего факультета, Джемма и Сэм. Остальные старосты затупили. Да, а нет, старосты барсуков тоже поучаствовали, но били в противоположную сторону. Молодцы, вы о чем думали? Взвился подскочивший к нам Перси. Вы не дол, гэхы. Согнулся он пополам от сильного удара в живот от младшего брата. Кретин, прокричал Рон и, схватив старшего брата за ворот мантии, заставил того на себя посмотреть. За столь прикольной картиной наблюдали почти все первочки, вылезшие посмотреть на бесплатное шоу. «Ты был ближе всех к этому вагону, так какого хрена ты не выгнал дементоров? Ты же староста. О чем ты думал, мать твою? Нам пришлось пробиваться через 5 вагонов, чтобы добраться сюда, а ты мог выгнать их одним заклинанием, бестолочь». Закончил выговариваться берсерк и оттолкнул от себя Перси, из-за чего тот упал на 5-ю точку. «Сегодня же я, Рональд», — рыкнула я, останавливая парня. От моего голоса Рон вздрогнул, а потом распрямился и глубоко вздохнул, успокаиваясь. Пара мгновений от боевого безумия нашего основного бойца ближнего боя не осталось и следа. «Я спокоен», — кивнул парень на мой вопросительный взгляд. «Идем обратно в свое купе», — распорядилась я и первой пошла в указанном направлении. «Поттер», — тормознул меня Сэм, — «ты ведь достаточно сильная и умелая, чтобы призвать Патронуса. Почему не воспользовалась этим заклинанием?» Причем он не обвинял, а именно интересовался и беспокоился о нашем благополучии. «Он мне почему-то недоступен. Нет достаточно сильных положительных воспоминаний. Хватает только на небольшой щит. Проще убивать их вручную», — грустно улыбнулась я и пошла дальше. «Полуправда. Патронус, как и любое другое заклинание, основанное на положительных эмоциях, читай светлое, мне недоступно либо слишком затратно из-за того, что я некромант. Даже банальная люмоса и же с ним для меня в 2 раза дороже по тратам энергии, чем другие заклинания. Особенность дара. Вернулись мы в свое купе в гробовом молчании и по прибытию не обнаружили нашего сонного соседа. Видимо, смылся от греха подальше, чтобы лишний раз не мозолить глаза столь воинственным студентам. Да и сплоховал он, как профессор Зати сегодня, так как мы первыми сориентировались в ситуации и начали действовать. Ребята еще некоторое время трещали на тему тупости министерства и нашего директора, но лично я упала спать. По прибытию на станцию в Хаксмите, нас перехватили с ней и Флитвик, чтобы подробно расспросить о произошедшем. Отвечали мы честно и по существу. Даже Рональд, который не очень любит моего декана, был сдержан и спокоен и кратко подтверждал наши слова, а потом Северус решил сделать ход конем и организовал из нашей команды группу сопровождения мелкотни. Вот не было печали, а нас припахали. Однако, должна заметить, что наше присутствие, в отличие от Хагрида, детвору действительно успокоило, так как мы не стали распинаться или долго мусолить ситуацию, а молча распределились по бокам колонны первачков и, организовав караул, осветили окружающее пространство люмосом. Идти легче, и дети темноты не опасаются. Также нам пришлось плыть вместе с первачками на лодках и, что удивительно, наши лодки, в которые мы помещались только по двое, сами собой распределились по бокам основной массы школьников. Забавно, но это сделал явно не Хагрид или кто-то из деканов, так как ни я, ни Гермиона, как самая чувствительная к магии после меня, не почувствовали никаких волнений магии со стороны. Лодки Хогвартса сами так сделали, и это вновь подкинуло мне определенные мысли по поводу самой школы и ее основателей. В большом зале мы оказались раньше первачков, так как МакГонагалл отправила нас вперед, и встречали нас, как героев. Это было приятно, а будущая кисловатая рожа ДДД будет еще приятней, так как своими действиями мы не только показали, что сплоченная команда может многое, но и в нашей группе были представители всех четырех факультетов, и его политика межфакультетной войны не работает. По крайней мере, в отношении нашей группы, а это уже удар по его позициям, и сделать с нами что-то уже не получится, так как мы были на виду у всех студентов. Обломчик, товарищ. Кстати, назревает вопрос, почему будущее, так ДДД нет на месте. Почему, узнают завтра из пророка. Речь заместителя директора в лице МакГонагалл была не особо вдохновляющей, но она не забыла предупредить, чтобы мы не лезли к стражам Азкабана. Мило, так какого хрена они к нам лезли, После сытного ужина, нашу команду опять припахали сопровождать первачков вместе со старостами. Хоть для всей моей команды это был новый опыт, но для меня он уже привычен. Джема разливалась соловьем перед новичками, не забывая, периодически, и меня заставлять говорить. В этом году Пивс нас не беспокоил, но наша староста не забыла поведать детворе о том, что привидения и полтергейсты в моем присутствии ведут себя очень смирно. После небольшой экскурсии девушка свалила на меня обязанность по расселению молодняка и куда-то убежала по своим делам. Бука. А на следующий день только-только вернувшегося из Мунга и Аврората директора потревожила целая делегация из родителей и глав пострадавших родов. ДДД, конечно же, отмазался, с чистой совестью спихнув все на Фаджа, но нервы ему подпортили капитально, так как сил на спор у него почти не осталось. Я занималась тем, что таскалась с первогодками своего факультета. Чую я, что на меня скоро спихнут обязанности старосты. Не хотелось бы, но меня явно никто спрашивать не станет. Кроме того, Дафна, что метила на пост старосты нашего факультета, теперь смотрит на меня волком. Да и Снейп в нашей первой в этом году вечерней встрече уж больно много уделил времени школьным правилам и контролю за моим поведением. Это никак не сказывалось на моих планах и задачах, однако немного напрягало то, что на меня хотят повесить обязанность следить за факультетом. Да и после посиделки с деканом я уже даже поспать не успевала, но пару часов выкроила и воспользовалась иллюзорным временным барьером. Удобная штука, но злоупотреблять нельзя, Так как утро прошло в беготне с первочками, я и не заметила, как наступил обед. Прилетели совы с почтой и газетами. Меня пророк не интересовал, я выписывала магловкую ежемесячную литературу по генетике, химии, биохимии, физике и биологии. Новости я и так узнаю, да и содержание сегодняшних первых статей знаю не от репортеров, а с первых рядов, так сказать. «Смотрите!» — воскликнула Астория, которая сидела рядом со мной и увлеченно читала заголовки. «Убит заместитель министра». «Да, лениво интересуюсь я, откладывая в сторону прибывшие мне журналы. Что пишут?» «Сейчас». Она быстро открыла газету на указанной в заголовке странице. «Вчера ночью, благодаря анонимному заявлению, был обнаружен труп Кингсли Бруствера. Заместитель министра магии был обнаружен у себя в доме. По предварительным данным, мужчина скончался в результате воздействия на него темномагического ритуала. Следствие продолжается. Дальше всякие дурацкие заявления и соболезнования», — скривилась девочка. «Обалдеть! Кингсли был знаменитым мракоборцем уровня грозного глаза Грюма. Как его могли одолеть в его собственном доме? А чего ты хочешь от маглорожденного без поддержки какого-либо рода?» — изогнул бровь сидящий напротив Драка. «Дом не укреплен защитными чарами и все. Подготовленный волшебник сможет спокойно с ним справиться. Ну, я бы так не сказала, драка. Флешбек. Готово? С ехидными нотками в голосе поинтересовался у меня высокий и симпатичный мужчина. Правда, лицо его, как и глаза, были скрыты мотоциклетным шлемом с темным забралом. Всегда готово, хмыкнула я. Все на местах, уже давно, махнул рукой вампир. Ждали только тебя. Вот она я, обвожу себя рукой, как бы намекая. Вампир молча кивнул и махнул рукой. Спустя секунду, окна небольшого дома были выбиты, и внутри послышалась активная возня. Спустя еще минуту из парадного входа вышла закутанная в защитный костюм фигура и кивнула нам. Заходим внутрь, и я с удовольствием наблюдаю связанного и лишенного палочки негра в нижнем белье. Мило, однако, какого хрена происходит? Сразу заговорил связанный. Вы хоть знаете, кто я? А ты знаешь, кто я? Хмыкнула я и скинула капюшон. Узнаешь, Поттер? Округлил тот глаза. Что ты творишь? Я ведь на твоей стороне, Дамблдор. Ответит за все, что совершил. Прерываю поток его слов. Я начинаю с низов, со сторонников, а потом займусь уже непосредственно самим руководителем вашего ордена. Ты ведь слышал, что случилось с Эльфиас Даджем, правда? И мило-мило улыбаюсь. Ты, округлил тот глаза. Я, пару раз киваю. Как тебе, мои друзья? Обвожу рукой четверых застывших непоколебимыми изваяниями мужчин в плотных черных костюмах. Современные маги настолько тупые и предсказуемы, что справиться с вами так просто. Удрученно вздыхаю. Чары защиты от вампиров включаются и отключаются в определенное время. Днем любой вампир может спокойно воспользоваться своими способностями и пробраться внутрь дома. Эх, ехидно улыбаюсь, смотря на удивленного негра. Правда, забавно, на них нет ни единого артефакта, а одежда изготовлена маглами. Смешно. Мракоборца-профессионала скрутили вампиры, одетые в защитный костюм маглов. Кому расскажешь, засмеют. Как ты могла связаться с этими тварями? Почти выплюнул Кингсли. Твои родители мертвы. Рявкнула я, затыкая его. Убиты. Отец погиб от руки Волан-де-Морта, но туда ему и дорога, а мать убил сам Дамблдор. Светлый волшебник, которому ты подчиняешься. Думаешь, я не провела расследование? Думаешь, я не знаю, что творил Орден Феникса? Строишь из себя невинную овечку, а сам прикидывался пожирателем смерти и развлекался. Восстановленные воспоминания пострадавших от ваших вечеринок показали мне, что вальпургиевы рыцари спасали людей чаще, чем Орден Феникса. Псы нападали на дома членов Ордена Феникса, а не на обычных граждан волшебной Британии. Это делали вы. Снимаю перчатки и, по волевому приказу, на ладони появляется тоненький разрез, из которого быстро начала вытекать моя кровь. Особенно веселился ты, мой отец Игрюм. На лицо связанного мужчины капает моя кровь и быстро впитывается тому в кожу. Он пытается увернуться от капель, но один из вампиров молча зафиксировал его на одном месте. Может, мой отец уже мертв, однако остальной состав Ордена Феникса еще нет, и я это исправлю. Ампликритрибас. Рыкнула я, прекращая подачу крови и активируя контур заклинания магии крови. А, взвыл не своим голосом мужчина и забился в агонии. Когда тебя буквально миллиметр за миллиметром выворачивает наизнанку, это, несомненно, больно. Уходим. Приказала я, и вампиры встали рядом со мной. Активирую порт-ключ, и нас переносит к следующей точке. Госпожа, поклонился мне оборотень. Как вы и приказывали, мы привели интересующих вас волшебников в ваше владение. Домовик по имени Сей доставил пленников в подземелье. Отлично, оскалилась я. Позавистили, дочери пора учиться правильному отношению к врагам. Будет сделано, отозвался оборотень и ушел куда-то на второй этаж. Вампиры кратко со мной раскланились и покинули мой дом через камин, чтобы отчитаться перед своим господином. Вообще, к концу лета мой мэнор полностью преобразился. Теперь, кроме двух домовиков, здесь постоянно обитало четыре оборотня из стаи Сивого и два вампира-телохранителя из гнезда самого Влада. Кощей обещал прислать рыцаря смерти и одного своего ученика Лича. С последним я особенно хотела пообщаться, так как настоящий Лич — это вам не письки на заборе рисовать. Это очень сильная нежить, созданная руками гранд-мастера некромантии из мага-добровольца. Очень-очень интересная нежить со своими заскоками, которую даже сложно назвать нежитью. Мама, со второго этажа спрыгивает маленькая катастрофа, и я ловлю ее еще в полете. Здравствуй, дорогая. Хочешь посмотреть на наказание предателей крови и врагов рода, да еще и поучаствовать? Интересуюсь я, уже идя в сторону подвала. Да, радостно воскликнула девочка. Отлично, кивнула я. Пусть ее отказ даже не предусматривался, однако готовность дочери учиться меня радовала. У меня растет прекрасная дочка и чувствую я, что ее имя в будущем будет греметь на весь мир. Сейчас мы переоденемся и... Наземникус Флетчер, улыбаюсь, проходя в ритуальный зал рода Поттер. Рада наконец-то с тобой познакомиться лично. Позади меня семенит дочка. Мы одеты в ритуальные мантии поверх голых тел. Мантию девочки мне пришлось доработать так, чтобы Стелия могла пользоваться своими дополнительными конечностями. «Кто вы?» Паникуя, задергался голый мужчина в кандалах. Сей приковал его к камню рода и расположил рядом небольшой столик с инструментами, необходимыми для проведения ритуала. «Я...» Прикладываю руку к груди. «Гаррота Поттер...» «Это...» Моя рука опускается на голову девочки, отчего та довольно заулыбалась и пару раз угрожающе дернула дополнительными конечностями. «Стелия Поттер...» «Моя дочь...» «Поттер...» Опешил наземникус. «Но...» «Не забивая себе голову...» Фыркнула я, вставая рядом с ним и камнем. Стелия забралась на принесенную сеем для нее небольшую тумбочку, чтобы она могла доставать до жертвы. «Сегодня твой жизненный путь прервется». «За что?» – пискнул Флетчер. «Хорошо, что сей его почистил зельями, иначе он бы обделался прямо на камень. За воровство, убийство, состояние в Ордене Феникса и пользование покровительства моего врага, Альбуса Дамблдора», – оскалилась я. «Но не будем о грустном». Взмахом руки над его головой накладываю силенция. «Итак, Стелия», – девочка мгновенно подобралась. «Я сейчас нарисую на его теле знаки, а ты...» Протягиваю девочке острый ритуальный кинжал. «Будешь вырезать на его теле по рисунку». «Поняла?» «Да», — серьезно кивнула дочь, забирая у меня кинжал. «Приступим». Агония наземникуса растянулась на часы вместо 20 минут. Стелия предстояло еще многому научиться, но отсутствие опыта девочка компенсировала старанием и моими подсказками. Когда все необходимые письмена были вырезаны на теле жертвы, я отослала девочку за пределы ритуального круга и в одиночку провела ритуал принесения в жертву души волшебника родовому камню, а Мика проследила, чтобы девочка ни в коем случае не вошла в круг. Восторг дочери был самым приятным моментом за вечер. То, как она со своей детской непосредственностью делилась с Дженнервой своими воспоминаниями, описывая, как я буквально вырвала из тела волшебника его суть и запихнула в камень, было очень забавно. Искра, конечно же, отправилась на перерождение, но ядро наземникуса было с аппетитом поглощено магией рода. С Подмором мы разобрались на следующий день. Точно так же, как и в прошлый раз, Стелия занималась художественной резкой по коже, а я непосредственно проводил ритуал. Для девочки практика перед полноценным изучением магии для рода полезна. Конец флешбика. Отражена ментальная атака. Сообщение системы вырвало меня из приятных воспоминаний, и я внимательно посмотрела на преподавательский стол. Северус как раз общался с Флитвиком, в разговоре активно принимала участие Помана, а наш колдомедик что-то записывала и кивала в такт периодическим комментариям Снипа. Дамблдор же почти успел отвести от меня внимательный взгляд, однако я даже на него не посмотрела. Неприятно, но мне его еще терпеть и терпеть, тем приятнее будет месть.